17 июня у монумента Победы в Почунбосском бою в городе Хэсань провинции Рянган состоялась стартовая церемония экскурсионного похода работников и членов Женсоюза по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пехту в честь 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ее участники возложили букеты цветов и цветы к бронзовой статуе великого Ким Ир Сена у монумента Победы в Почунбосском бою. По окончании церемонии они отправились на историческую землю Почунбо.